в кузове грузовой машины. В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы на Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине рядом с молчаливым водителем. Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью. Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге нагрелась и пахла резиной. За Днестром гремела канонада. В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали «Воздух!». Водитель останавливал машину. Мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие мессеры. Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. Мессеры исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и отчаянная жажда. После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня: «Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?» «Вспоминаю», — ответил я. «И я вспоминаю», — сказал, помолчав водитель. «Леса наши вспоминаю, костромские. Останусь жив, вернусь на родину, буду проситься в лесники. Возьму с собой жену, она у меня спокойная, красивая, и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так сердцем делаются перебои, а водителям это не положено». «Я тоже», — ответил я, — «вспоминаю свои леса». «А ваши хороши?» — спросил водитель. «Хороши». Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали. Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Трибутино», и у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов. Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце. В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках, в жестянках от консервов, цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут Ванька Мокрый. Должно быть потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком, и в этом соке иногда даже видны пузырьки воздуха. Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок или, по-местному, в прожог. В этом проулке в крайней избе живет известный на всю округу красавец-петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей. За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов. За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколят вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы. Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников и мартелей, и белые пахучие гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках. А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком. За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога. Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И, может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака, нагоняют дремоту. Есть хорошее русское слово — «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда. Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова. «Быть вольным, одиноким, в торжественной тиши раскинутых полей, идти своим путем, бесцельным и широким, без будущих и прошлых дней, срывать цветы, мгновенные, как маки, впивать лучи, как первую любовь, упасть и умереть, и утонуть во мраке, без горькой радости воскреснуть вновь и вновь». В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо. Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль. Лес на холмах светлый, в нем далеко видно, он залит солнцем. Лес этот тянется не широкой полосой, километра на два, не больше, а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор. Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется, потому что широко видно все небо. Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы. Все, что я мысленно представил сейчас, только преддверие настоящих лесов. В них, в эти леса, входишь как в огромный, полный тени громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке около пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье. Это пасутся в подводной траве караси. Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени. Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины, Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы, там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад, они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь, когда ж она взорвется. Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов. Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая не бензиновым чадом и пороховыми газами, может быть, следует говорить взрывными газами, а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвои можжевельника. За березовым перелеском дорога круто поднимается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка доносит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин. На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему не прикоснешься, сухое и теплое. Старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка шершавая и пахучая, даже листочки земляники и те теплые. Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи. Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета. Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях, а на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли. Я сверяюсь по самодельной карте. До Черного озера осталось еще 8 километров. На эту карту нанесены все приметы. Сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой О, озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают смолой. Их надо подновлять. Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет. Ближе к озеру начинаются среди леса глухие глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться вглубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера. Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И, наконец, последняя примета. Сохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней крутой обрыв. Лес кончается, внизу высохшие болотом шары, поросшие мелким лесом, березняком, осинами и ольхой. Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка. Где-то там, в 2 километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро. Государство темных вод, коряк и огромных желтых кувшинок. Идти по мшарам надо осторожно. В глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок, колки. О них можно жестоко поранить ноги. В мелколесье душно, пахнет прелью. Хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр. Глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки. Берег озера немного выше, и потому сушим шар. Но и на нем нельзя долго стоять на одном месте. След обязательно нальется водой. К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг, слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвижные вершины деревьев, все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею. Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой. Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли. Я думал обо всех этих местах с такой соднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И, очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть. Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки. Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с природой, и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни. Пейзаж — недовесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание. Проще говоря, природу надо любить. И эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой. Напутствие самому себе. На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата, и впереди ее непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом, об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, о народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей. Всего не перечтешь. Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо, хотя бы и не полно, как говорится, на черно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог. 1955-1964 годы. Конец книги. Январь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.